Побеги умножались тогда по причине голода, свирепствовавшего в России. Летом 1722 года был большой хлебный недород. Люди стали умирать от голода, и царь указом 16 февраля 1723 года приказал рассчитывать, сколько нужно на год или на полтора каждому помещику для себя и для крестьян на обсеменение полей, а затем весь хлеб отобрать и раздать неимущим на пропитание. Однако с условием, чтобы последние после возвращали без всякой отговорки. Велено было отбирать хлеб у купцов и промышленников, которые скупали его для продажи по высокой цене. Царь приказал этот хлеб продавать народу в Петербурге и в Москве так, чтобы сверх покупной цены и пошлин приходилось купцам, у которых отбирали этот хлеб, прибыли не более 1 гривны на рубль. Придумали и другую меру для облегчения народного бедствия. Со всех служащих, исключая военных иностранцев, из получаемого ими жалования вычиталась 1/4. У губернаторов, вице-губернаторов и комендантов, владевших деревнями, велено было на время неурожая отобрать все их хлебное жалование. Упразднено было сверх того всякое двойное и прибавочное жалование, хотя бы получаемое в виде наград сверх действительных окладов по чину. Но в августе того же года оказалось, что служащие в канцеляриях и коллегиях, не получая полного своего жалования, пришли в крайнюю нужду, и потому Сенат приказал выдавать им за недостатком денег сибирскими и прочими товарами, а вместо муки – рожью. По случаю голода дозволено было привозить хлеб из-за границы. Сначала за половинную пошлину, а затем совсем беспошлинно. Указы июня 1723 года, 13 января и 28 августа 1724 года. И в силу такого дозволения в апреле 1724 года привезено было заграничного хлеба на 200 тысяч рублей. Русские купцы могли продавать повсюду, но брать прибыль для себя не более 1 гривны с рубля за зерно и не более 2 за муку. Дороговизна хлеба продолжалась до конца царствования Петра и побудила устроить при камер-коллегии особую контору для принятия мер на будущее в случае неурожая. Уже за 2 недели до своей кончины Петр установил правила против повышения цен съестных припасов, охранявшие покупателей от стычек между алчными торговцами. Между тем голод и побеги приводили к размножению разбоев. Летом 1722 года дошло до царя, что на Оке и на Волге разбойники убивают хозяев, грабят товары, а наемные работники на купеческих судах не только не обороняют своих хозяев, но еще сами подговаривают разбойников. Около самого Петербурга не было проезда за разбойничьими шайками, а одна из этих шаек, доходившая, как говорят, до 9000 под командою отставного полковника, помышляла напасть на столицу, сжечь адмиралтейство и все военные склады и перебить всех иностранцев. 36 разбойников были схвачены, посажены на кол и повешены за ребра. Государь продолжал заботиться о заселении любимого Петербурга. В марте 1722 года приказано взять на житье в Петербург из разных северных городов и уездов 350 плотников с их семьями. Потом, для той же цели, в 1724 году приказано в Архангельске набрать 1000 семей плотников. 5 января 1724 года царь указывал поселяться на Васильевском острове помещикам. Они обязаны были строить себе дома, занимая разные пространства сообразно количеству числящихся за ними по ревизии душ. Те, у кого было 5000 душ, должны были строить каменные дома на 10 саженях. У кого было от 2500 душ, на 8 саженях. У кого 1500, на 5 саженях. А те, у кого было от 500 душ, должны были строить мазанки или деревянные дома. Все они обязаны были приехать к будущей зиме и под страхом лишения всего движимого и недвижимого начать постройку. Каждый дом должен быть готов к 1726 году под страхом конфискации половины имения. Вменялось в обязанность строящимся делать кирпич за собственный счет. Каждый обязывался выработать не менее миллиона кирпичей под опасением штрафа, равного цене полумиллиона кирпичей. Те, у которых были уже дома на московской стороне и на Петербургском острове, должны были их продать или сделать загородными дачами, а сами перебраться на Васильевский остров. Жители Петербурга были стеснены в своем образе жизни, не смели пускать к себе приезжих постояльцев, обязанных останавливаться в новопостроенных нарочно постоялых дворах, а владельцы пригородных дач должны были для прорубки и просек испрашивать дозволение. Петр возымел желание дать своему Петербургу местного патрона и избрал для этой цели святого князя Александра Невского. 4 июня 1723 года государь приказал перевести его мощи из Владимира в Александро-Невский монастырь. За счет монастырских доходов положено построить раку в ковчеге с балдахином, вести ее на переменных лошадях от города до города, посадским, ямщикам и всяким крестьянам и прибыть в Петербург к 25 августа. Воеводы в городах и сельские начальства должны были встречать с подобающей честью эти мощи во время провоза их в Петербург. Мощи были встречены за несколько верст от Петербурга самим царем и доставлены на судне в Александро-Невский монастырь, где положены были в позолоченной раке, наглухо запертой. По этому поводу новгородский епископ делал пиршество для всего двора в монастыре. Потом князь Меншиков делал вечер, ужин, а адмирал Апраксин – маскарад, на котором присутствовал государь. Обращалось внимание и на другие города. В старой столице началась усиленная деятельность по благоустройству города. 19 января 1722 года учреждена была должность московского оберполицмейстера. В 1722 году велено московским обывателям в продолжение 4 лет выстроить каменные дома и покрыть их гонтом. Для того приказано собрать в Москву из Малороссии мастеров, умеющих делать гонтовые крыши. Они должны были бесплатно обучать крестьян, которых помещики пожелают отдать в учение. Черных изб без труб или с деревянными трубами отнюдь не дозволялось более строить. А существующие велено сломать. Приказано мостить Москву камнем вместо прежней деревянной мостовой, непрочный, неудобный для езды и опасный во время пожаров. Запрещалось бросать на улицу падаль и помет, заваливать реки нечистотою, на рынках торговцам продавать вонючее мясо и рыбу. Продавцам съестного приказано покрывать свои шалаши рогожами и полки холстом, а хлебников обязали для опрятности носить балахоны. Для предупреждения опасности от пожаров, постоянно опустошавших русские города, издавались правила, касавшиеся постройки во всей России. В 1722 году в Новгороде после бывшего там пожара приказано строить хоромные строения регулярно, как в Петербурге, и улицы разбить по плану, стараясь сделать их широкими и прямыми. В том же году по России погорело множество сел. Государь приказал отстроить погоревшие села не иначе, как по прежде изданным правилам о сельских постройках, оставляя между дворами пустое место в 5 сажен. Но указ царский не исполнялся. Крестьяне строились по-прежнему, как попало, и 3 апреля 1724 года издан подтвердительный указ, чтобы помещики непременно принуждали крестьян строиться по плану. В 1722 году учреждена была почт-дирекция, которой отдавался весь ямской приказ. Иностранные купеческие почтамты и все почтовые станы. Дорожная повинность пала на всех обывателей по целой России. Государь указал для починки и проложения дорог обложить особым налогом купечество и все обывательские дворы. Для первого примера приказано проложить перспективную дорогу от Волхова до Москвы, изгонять к этой работе помещичьих и дворцовых крестьян, живущих в стороне на 50 верст. Готовясь в поход в Персию, государь приказал устроить дорогу от Москвы до Волжского Царицына и поставить верстовые столбы, а во время зимы вымерить по льду реки весь речной путь от Москвы до Астрахани и от одного города с пристанью до другого такого же поставить столбы, по которым можно было знать между ними расстояние. Намерение устроить пути сообщения занимало Петра в конце жизни. Он думал и в этом отношении принимать за образец Швецию. Но государь с жалостью замечал, что все делалось не так, как он хотел и предписывал. Постройка Ладожского канала не была совершенно окончена до конца царствования Петра. В феврале 1723 года на работы по Ладожскому каналу начали высылать малороссиян, и сразу их было послано 5000 человек. Со всей России на тот же предмет велено было назначить по 2 гривны с двора, а с купечества по 10 денег с рубля. Предположено прорыть канал от Нази до Волхова. Это дело поручено Миниху с жалованием по 100 рублей в месяц. Ему велено дать для работ 16 тысяч солдат и драгун, а 28 августа 1724 года из армейских полков прибавлено еще 4 тысячи человек. В зимнее время они отпускались на зимние квартиры. Часть их оставалась при канале, и для тех строились избы. В 1722 году Петр обратил внимание на то, что в России количество фальшивых денег не уменьшалось, а все увеличивалось. Чтобы прекратить их обращение в народе, приказано делать монету по новому рисунку, а старые деньги приносить для переделки на монетный двор до апреля 1724 года. Но никто не спешил исполнять это предписание. Напротив, прятали старую монету, надеясь со временем получить за нее барыши. И в самом деле уже в конце февраля 1724 года за один старый рубль давали 5 новых. Дозволялось приносить на денежные дворы золото и серебро и получать за него определенную плату. Примечание. За фунт золота самого высшего достоинства 96-й пробы 243 рубля, а 75-й пробы 195 рублей. За пуд серебра низшей 70-й пробы 560 рублей, а высшей 96-й пробы 768 рублей. Конец примечания. Гербовая бумага по важности считалась наравне с монетой, и за подделку ее казнили смертью. Торговля с Европой шла сухопутием через Малороссию и Польшу, а морем через Балтийские и Архангельские порты. В Малороссии по-прежнему производилась торговля товарами, которые опять причислены были к заповедным. Пенькою, юфтью, поташем, смольчугом, салом, воском, льняным семенем, щетиною, икрою, золотом и серебром. 10 марта 1723 года дан указ, чтобы на Васильковской заставе близ Киева осматривать и арестовывать купцов с этими товарами. Кроме того, к товарам, недозволенным к отпуску за границу, причислены овечья шерсть, пеньковые веревки, узкие холсты, овчины и хлеб. А из-за границы запрещалось ввозить игральные карты, коломенки, полуколоменки, полотна ниже рубля за аршин и стамет. В самой Малороссии начал тогда производиться табак, составлявший предмет вывоза в Великорусские области и доставлявший казне доход, так как с него бралось 1/10 натурой. 31 января 1724 года издан был морской торговый устав, где были начертаны правила о приходе иностранных торговых судов, о способе их выгрузки, о нагрузке на них русских товаров и о платеже казенных пошлин. По тогдашним понятиям, наибольшее благосостояние страны измерялось наибольшим приливом денег. Поэтому Петр 8 ноября 1723 года дал указ камер-коллегии, чтобы товары, шедшие за границу, продавались более на чистые деньги, чем менялись на товары. В том же году, 20 декабря, указано с купцов, приезжающих из Китая, не брать пошлины за привозимое золото и серебро. Привозить то и другое можно было сколько угодно. Но под страхом смертной казни запрещалось продавать где бы то ни было, кроме денежного двора.